слушаете фрагмент программы «Что кроется за переездом на Землю». Сказитель Алексей Орлов. Если у вас проявлена детскость, знайте, что перед вами ребенок. С ребенком вы ничего серьезного не сделаете. С ребенком вы можете только играть, его воспитывать и направлять. Какие приметы первый признак. Всегда есть авторитет. Если кто-то говорит, а вот в книжке написано так, а вот тот сказал вот так, и вот так вот я буду делать, знайте, что перед вами ребенок. Потому что взрослый на авторитеты не ссылается. Взрослый просто делает. А тот, который ссылается постоянно на что-то, это религия, книга, учение какое-то, человек какой-то. Это вот авторитет. Если есть, все, это ребенок. Следующий параметр. Если человек, находясь в сообществе, начинает ссылаться на авторитета и делает как все, чтобы не быть белой вороной. Вот это второй признак. Я делаю как все, чтобы не быть белой вороной. Даже если это будет неправильно, все равно я буду делать так, как делают все. Если я делаю как-то по-другому, то в этом случае на меня посмотрят не так, меня посчитают не таким, я не получу свою пайку хлеба, я там получу лобешник, чего угодно. Это второй признак. Делать как все. Ну, к примеру, там, ты зачем там какашками дверь мажешь? Ой, а так все мажут. Нет, все мажут лосиными какашками, а ты коровьями. Понимаешь, вот не так, из другой секты. Вот надо лосинами мазать. А, да, извините, и быстренько раз, и начинает мазать лосинами. Вот это вот из этой же серии. Третий уровень – это обязательно желание получить похвалу. Обязательно. Вот ребенок требует похвалу. Он играет, делает как все, как сказал авторитет, и он смотрит, а меня похвалит. Вот идет авторитет, а он там лопаткой кулички строит, да? Раз, бьет. Идет авторитет, он сразу раз, показательно, перед ним показывает, какой куличик он сделал, смотри. И вот если человек проходит мимо, он ждал похвалы, он делал, как все, куличики и пытался лучше сделать перед авторитетом, а авторитет мимо прошел, он его не похвалил. И вот тут начинается истерика. Он ждал похвалы, а нет похвалы. И он делал-то ради похвалы. Интересно было, ради похвалы. А и тут истерика начинается. Вот четвертый пункт – это истерика. Когда человек не получает похвалу, не получает зарплату, которую ему обещали. То есть обидки. Обидка. Такие, да? И что он дальше делает? Он ломает этот куличик, чертовой матери, и ломает куличики всех других. Потому что мне не получили, ну и пускай вы тоже плохие. Ну, вот то этот, есть он способен сломать общее дело. Да, с ребенком серьезно вы не построите, потому что если вдруг вы упустите, что он ждал похвалы, и вы ему не похвалили, все, он это дело уничтожит. Так устроено. Это психика ребенка маленького. Ну и в заключение, любой ребенок хочет стать самоавторитетом. Поэтому он со всеми будет соревноваться в повторении правильных фраз, в правильном надувании щек, в правильной одежде, в правильных танцах, в правильных обрядах. Вот в этом будет соревноваться, чтобы выбиться на уровень бригадира и самому стать авторитетом. Вот 5 пунктов человека, который живет в детскости. Это всегда первая варна относится. Но я не закончил. Я хочу все-таки продолжить. Что отличается славяно-русская варновая система от варна-касты системы Индии? Индуистская не требует диагностирования, кто перед тобой. Вот, к примеру, если случилась катастрофа какого-то там самолета, поезда, и там выжило, в Индии, к примеру, да, и выжило, например, 10 детей, маленьких, от года до 3, индуистская варновость не расставит ничего по местам, потому что неизвестно, с какой касты эти дети, с какой варны они дети. Просто вот они, ну дети и все, дети. И куда их? А славяно-русская варновость все расставит по местам. Какая принадлежность человека не к касте, а предназначение его по жизни? Вот чем отличается. И славяно-русская варность имеет диагностирующий аппарат. Как определить с малолетства до того, когда уже взрослый человек, какое его предназначение по жизни? Не в какой он касте находится, куда его запихнуть, чтобы он вылезть не мог, а где ему лучше всего проявить себя? Вот это отличие от индуистского нашей родной. И вот тогда, когда этих 10 детей, например, встретите, наблюдая за ними, задавая им вопросы, играя с ними, делая какие-то дела, вы поймете, кто, куда, какое его предназначение по жизни. Не запихивайте его туда, всех, например, в первую касту или первую варну, а дать им возможность расцвести, и каждый проявит себя. Вот чем отличается. А индуистка этого не делает. Индуистка просто говорит, есть вот эти, дают на этих, и делают это, вот это, все. И когда мне кто-то рассказывает, а сейчас появились люди, которые разрабатывают все системы, и мне уже не первый человек показывает, не первый, прям какое-то пошло это вот поветрие, они на основе индуистской кастовости делают свое и говорят, мы тут дошли, что есть вот такие, есть такие, есть такие. Говорят, да, ребят, это до вас уже 2-3 тысячи лет назад было в Индии все сделано. Это для них хорошо. Но вопрос, первое, хорошо ли нам жить в этом? Вот чтобы где-то родился, туда тебе запихнуть. А вдруг дебил родишься, а ты царь. Ну и что дальше? Тебе надо быть царем-дебилом? Или наоборот, ты родился в касте дворников, но ты при этом можешь быть царем. И что, ты останешься дворником? Царь дворников, что ли, будешь? Не подходит индуистская кастовая система. Это фашистский такой уровень расслоения. Дальше. Только называют по-русски, по-славянски, там придумывают имена и прочее. Это не наше. Я говорю, хорошо, ладно, это есть. Теперь вопрос. Вот я перед тобой поставлю 10 людей. Определи, кто какой по твоей технологии, по твоей терминологии, в какой варне и касте относится. И все, и не может ничего сказать. Почему? Потому что нету диагностического инструментария. А наша вот сюда, вот представляешь, и все сразу на место становится. Понятно, кто чем занимается. Мало того, на каком этапе кто чем занимается, где ему надо быть в это время, как его лучше себя проявить, куда его стремление, где лучше его поддержать, а где, может быть, сказать, слушай, вот тебе лучше вот сюда, наверное, подойти, потому что тут у тебя тело не подходит для этих целей. Ну, ты хочешь родить, но ты же мужчина. В конце концов, да? Ну вот, ну не получите родить-то, зачем изобретать велосипед? Иди зачинай детей. Ну, к примеру, да, это же правильно. И вот если мы так рассуждаем, то учитывая детскость, учитывая славяно-русскую варновость, параметры, которые там заложены, и современную психологию, которая полностью вкладывает славяно-русскую варновость, все становится на места. Тогда вот мы, общаясь, сразу понимаем, это державник, это управитель хорошего уровня, это начальный управитель, это производственник, начальный уровень, либо уже такой зрелый производственник. А это подмастерье всего лишь навсего. Это тот, который только вылупился, ему там 40 лет, а он только из яйца вылупился, смотрит на мир, его задача какая? Пойти погулять, девчонок пощупать, выпить там чего-нибудь такое, и чтобы больше никто не трогал, но при этом, чтобы у него еще деньги были. Все, ну еще с таким делаться, с таким ты пойдешь куда-то, а он говорит правильные вещи. Я танцевать могу, и хороводы водить, мне это нравится. Ну, чем он будет в хороводах заниматься? Понятно, да? Ну, вот, и поэтому с таким человеком даже хороводы водить иногда неприятно. Кстати, вот одна из моих подруг, которая пожила уже в поселении, вот она говорит, что прям мужчины, именно мужчины так в этом поселении были вот беда. Просто поговорить о высоких материях, о том, как звезды там встали, это все пожалуйста. Как только дров нарубить, пойти что-то сделать такое для общины, это была всегда проблема. Так, Клав, иди сделай, да? Да, да, да, да. Ну, а что я-то? А что я-то сразу? Ну, то есть вот... Вот это показатели. Показатели с кем? И она говорит, прям мы не смогли, потому что это невозможно было. Вот. Порассуждать, да. Поэтому надо выбирать не тех, кто трендит красиво, а тех, которые понимают, как устроен этот мир. И смогут подобрать себе попутчиков, соратников, из них взрастить руководителей, заметить, что он руководитель, и помочь ему быть руководителем. А тот, кто рвется в руководитель, но при этом тук-тук кто-то там, да, его не надо, ни в коем случае он разрушит все. Нельзя его руководителем назначать. Он сам себя разрушит в конечном итоге. И общее дело и всех других. Вот в этом и заключается мудрость наших предков, что всегда давали возможность проявить лучшие качества без надрыва. И без какого-то, знаете, вот есть слон, например, и он несет 1 килограмм сахара на себе, к примеру. А рядом муравей, который пытается 10 тонн сахара сдвинуть. Ну, что из этого получится? Понятно? Ничего доброго. Поэтому груз должен соответствовать размерам и возможностям, но при этом еще и желанию. И вот когда все это совпадает вместе, тогда каждый занимается своим делом, проявляет лучше всего. И ему хорошо, и его семье хорошо, и обществу хорошо, да и всему миру здорово. Смотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.